гуру. При всяком отклонении от избранного пути мы вносим тотчас поправку. Всякое отклонение сразу сказывается на состоянии организма. Отсюда суровая необходимость самоконтроля. То, что раньше проходило бесследно, сейчас будет болезненно отражаться на здоровье. Если у владык каждое неуравновесие грозит катастрофой, то и у учеников оно грозит тем же, только соответственно величине сознания меньших размеров. Потому удержание равновесия будет тем условием, без которого дальнейшее продвижение становится невозможным.